«Так это вы?» — сказала она, и я вздрогнул. Так приветливо прозвучал голос. «О, я очень рада! Я должна вас поздравить!» «С чем?» Но я уже знал, что она хочет сказать. «Говорят, вы выиграли $1 000 000». «Нет, только половину названной суммы». «Недурно и это. Теперь вы, надо думать, поедете путешествовать?» «Нет, я не поеду. Но я предлагаю вам, клянусь, редкое удовольствие». Я окончил свое изобретение. «Если вы ничего не имеете против, я покажу вам его первый. Никто ничего не знает об этом». «О, я хочу, хочу!» — вскричала она. «И как можно скорее». «В таком случае», — сказал я, — «если вы свободны, вам предстоит небольшая прогулка верхом в ущелье Калло. Это не далее 5 миль. У меня есть лошадь, вторую мне дает кузен Кишлей». «Отлично», — сказала она после небольшой паузы. «Я согласна. Вы, право, очень добры. Через полчаса я буду у вас. Я жду». На этом закончился разговор. Пока седлали лошадей, я думал, что может произойти из всего этого. Мне показалось, что я не имею права поступать так. Но это не расхолодило меня. Напротив, я укрепился еще более в своем решении, ибо, может быть, всю жизнь сожалел бы о своей слабости. Хуже не могло быть, лучшему я верил. В это время начал звонить телефон. Звонок раздался на какой-то приятной, нежной и задумчивой минуте размышлений моих. Я взял трубку. «Кто это говорил со мной?» Вкрадчивый напряженный голос, как просьба о пощаде, и такой тихий, такой отчетливый, что казалось, можно отложить трубку, продолжая слышать его. В тот день я проснулся с ощущением тумана. День был торжествующий ярок, но, казалось, невидимый спокойный туман давит на мозг. Теперь это своеобразное ощущение усилилось. То, что я услышал, напоминало окончание разговора. Так бывает, если говорящий вам предварительно докончит говорить другому лицу. Этот отчетливый, стелющийся из невидимого пространства голос сказал: «Пройдет очень немного времени». Затем послышалось обращение ко мне. «Квартира Эбенезера Сиднея?» «Это я». Невольно я отстранил трубку от уха, чтобы она не касалась кожи. Так неестественно и отвратительно близко, как бы в самой руке моей ковырялся этот металлический голос. Я повторил: «С вами говорит Сидней. Кто вы и что желаете от меня?» «Мое имя вам неизвестно. Я говорю с вами по поручению скончавшегося вчера Эммануила Гриньо, мулата. Несколько мелких дел, оставшихся им невыполненными, он поручил мне. В число их входит просьба переслать вам выигранный 4-местный автомобиль системы Леванда. Поэтому я прошу вас назначить время, когда покорнейший ваш слуга имеет исполнить поручение». Я закричал, я затопал ногами, так мгновенно поразил меня неистовый гнев. Крича, я весь содрогался от злобы к этому неизвестному, и если бы мог, с наслаждением избил бы его. «Пойдите прочь», — загремел я. «Идите, я вам говорю, к черту, мне не нужен автомобиль. Гриньо мне ничего не должен. Возьмите автомобиль себе и разбейте на нем лоб. Мерзкий негодяй, я вижу насквозь ваши намерения». Но сквозь мой крик, когда я задыхался и умолкал, одновременно с моими бешеными словами лилась речь человека, очевидно, немало не тронутого этой бурей по проволоке. Бесстрастно и убедительно ввинчивал он ровный свой тонкий голос в мое волнение. Я слышал, изнемогая от ярости: «Примите в соображение, из чувства деликатности, сама природа случая и другое подобное, так методически, покойно, веревка скручивает руки вырывающегося из ее петель человека». Я бросил трубку и отошел. Через несколько минут слуга доложил, что лошади готовы. Прекрасный день. Даже туман, о котором я говорил, как будто рассеивался по временам, чтобы я мог полно вздохнуть, однако ж, по большей части, я не переставал чувствовать его ровное угнетение. Мне хотелось встряхнуть головой, чтобы отделаться от этого ощущения. Слуга ехал сзади на второй лошади. Приблизясь к дому, где жила Карида, я заметил ее улыбающееся лицо. Она была на балконе, смотря вниз и щекой припав к рукам, охватившим ограду балкона. Она издали стала махать платком.